Глава 16. Кончились будни. Для Сергея наступил праздник. Он собирался в школу. Побрившись, выгладил брюки, достал белую рубашку, галстук. Из кухни крикнула Светлана: «Папа, завтрак готов!» Увидев отца, она ахнула: «Ты куда?» Этот новый черный костюм он надевал только в театр да на торжественные собрания. «На работу, дочь! В школу!» Сергей как-то бережно, ласково выговаривал каждое слово. Подошел к ней, повернул к Свету. «Анюта ты! Моя Анюта!» Мечтательно сказал он для себя, внимательно рассматривая дочь. Лицо его стало печальным. «Ты меня опять называешь именем мамы? Как тогда, помнишь?» «Когда я пришел из больницы, да, тогда я впервые увидел тебя. Точно такой была твоя мама перед моей потерей зрения». Он положил на ее плечи ладони. «Теперь, доченька, я расстаюсь с тобой и Анютой, твоей мамой, какой она была в молодости и какая она есть сейчас». «Зачем так говорить?» «Что поделаешь?» — Сергей отвел взгляд в сторону. «Надо трудиться, а глазу это противопоказано. Дома сидеть невозможно. Одним словом, все противопоказано. Отдыхать довольно, буду работать, доченька». Конец фразы прозвучал весело. «Мама говорила...» Губы Светланы мелко задрожали, ресницы взмокли. Она обняла отца за шею, прижалась к его груди, жестко пообещала: «Я стану врачом-окулистом и верну тебе зрение. Тогда у науки будет больше открытий, новых препаратов, техники». Она приподняла лицо. «Не обвиняй маму. Она хотела сделать как лучше». Светлана замолчала, чтобы не расплакаться. «Буду ждать, дочка», — успокоенно сказал Сергей. «Учись. Как позовешь на операцию, явлюсь сразу. В то время я буду на пенсии, тогда можно будет любоваться одними красками. А сейчас этого мало, ничтожно мало». Раннее солнце, не успев еще смыть с себя оранжевую дымку, сонно и глуповато уставилось на Сергея, будто он вступил в запретную зону. Он, сильно щурясь, горько усмехнулся. «Иду на работу. Удивляешься? Без дела скучно и с тобой. Ты трудишься, и мне надо трудиться». Оно светило навстречу, словно заставляло Сергея образумиться. «Посмотри, как я наряжаю землю. Сколько вокруг красоты!» Сергей шагал и шагал, впитывая в себя эту яркость утра. Вот железнодорожное полотно, колеи покрыты инеем. Прямо мутным нагромождением застроек просматривается шахта. Его, Сергея, шахта дальняя. Там она слеп. Но теперь видит. «Зачем тебе слепнуть снова?» — бормочет недовольный внутренний голос. «Опомнись!» Все кричит, останавливает Сергея, гонит назад. Зрение, зрение, свет. Небо, улыбки людей, весенняя зелень, цветы. Сергей шагает упрямо, захваченный нетерпением увидеть то, что строил сам. На повороте он остановился. Дорога вправо, влево пересекает линию. «Мне вправо», — вспоминает он тот путь, по которому сотни раз ходил в школу вслепую. Солнце осталось сбоку и сразу как-то потускнело. Он всмотрелся в темнеющие силуэты каких-то домов. Неужели школа? Здание ближе, ближе, яснее, все отчетливее. У Сергея замирает сердце. Забор, проходная. Вот недлинный двухэтажный дом, служебное помещение. А вот большой корпус, учебный. В прошлом цех. А там жилые здания. Вот оно, какое все это. Сергей готов был не то смеяться, не то плакать. Родное, его родное предстало перед ним. Ему мерещилось, что окна построек с веселым любопытством рассматривают его, как-никак он их родитель. Где же вход в контору? Ага, вон те двери. Припомнил по незрячим ориентирам. В приемный секретарь бросилась к Томилову. «Сергей Михайлович, вы! Ой, как хорошо, что пришли! Мы соскучились по вас!» Сергей пожал девушке руку, кивнул на дверь, обитую лоснящимся дерматином. «Тут?» Девушка подтвердила. «Ага, проходите». Марьянов оторвался от чтения бумаг и, увидев Томилова, не сразу нашелся, что сказать. «Здравствуйте, Василий Никанорович!» Марьянов стукнул ладонью по столу и воскликнул. «Наконец-то! А я заждался!» «Принимайте, Василий Никанорович, на любую должность!» Вышел на работу. Томилов говорил вполне серьезно. Он готов был принять любое предложение. «На любую должность?» — изумился Марьянов и достал из ящика стола телеграфный бланк. «Послушайте распоряжение Центрального управления». Он расправил лист, прочитал. «Ваша просьба удовлетворена. Это по поводу моего заявления. Теперь по поводу вас. В случае согласия восстановить директором школы Томилова». Марьянов придвинул к себе чистый лист бумаги, написал что-то, встал и торжественно объявил. «Мои полномочия кончились». «Садитесь, Сергей Михайлович, пишите приказ, что приступаете к своим обязанностям. Поздравляю с выходом на работу!» Он подал руку. «Искренне рад вашему возвращению». Томилову было и неловко, что сместил человека, и радостно, что вступил в общую трудовую жизнь коллектива. Он уже не один с людьми. «Садитесь, Сергей Михайлович», — видя его замешательство, подталкивал Марьянов. Тот не спешил. «Потом, Василий Никанорович, мне ведь не обязательно в это кресло. Я могу пойти преподавателем. Скромность — черта характера неплохая, но когда ею злоупотребляют, это уже похоже на нескромность». Василий Никанорович усадил Томилова за письменный стол. «Пишите сейчас же, чтобы мне передать школу как положено». Из приемной послышался гул. Марьянов вышел и тут же вернулся. «Сергей Михайлович, персонал школы желает встретиться с вами». Он распахнул дверь и доброжелательно попросил. «Заходите». В кабинет никогда не вмещалось столько людей. Большинству не хватило стульев, пришлось стоять. У всех на лицах одно выражение — откровенная радость. «Здравствуйте, товарищи!» Взволнованно произнес он. Все они были незнакомы Сергею. В хоре голосов отличил хрипловатый голос Арского, низкий грудной его жены, узнал голос Кулачкова, Полякова, Ильиной. К нему тянулись руки, и он пожал каждую. Из дальнего угла пробрался Федор Иванович, поклонившись, сказал: «Вот и снова вместе». Его слова оживили всех. Послышалось: «Не зря ждали. Хорошо, что пришли. Мы хотели послать к вам делегацию и уговаривать». Надежда Васильевна радовалась в открытую. «Вновь вы дома». «Дома», — отозвалось Сергея. Да, он вернулся домой, в большую семью тружеников. Марьянов видел, как сотрудники встречают Томилова, и не ревновал, понимая, что подобные отношения не случайны. Их нужно заслужить. Истинное уважение, любовь приходит неспроста. Томилов ценил людей. По-доброму завидуя ему, Марьянов извлек и себе урок на будущее. Человек всегда и везде должен оставаться человеком. Согласно распоряжению Центрального управления, передаю капитанский мостик Томилову Сергею Михайловичу, — объявил он. Все недоуменно повернули голову в его сторону. О нем просто забыли. Потом заулыбались, раздалось несколько хлопков. Сергей попросил разойтись всех по местам, обещал побывать у каждого, познакомиться с работой. Шагая рядом с Томиловым, старший мастер Поляков по привычке взял его под руку. Томилов шутливо заметил: «Не верится, что вижу?» Илья Максимович отдернул руку. «Да, он просто забыл, что директор видит». «Забыл, Сергей Михайлович», — застеснялся он. «Теперь к вам надо приспосабливаться по-новому». «Вряд ли придется», — хотелось поправить Сергея, но он промолчал. Обход начали с учебного корпуса. Класс наглядных пособий. Макеты, игрушки, рельефные чертежи, схемы карт — знакомо. Все это он ощупывал незрячим. И незнакомо. Виделась форма в линиях, красках. Ему показалось, что когда-то он видел это, но время стерло цвета, контуры, и сейчас зрячий глаз восстанавливал забытое. В классах занимались учащиеся. Марьянов представлял нового директора. Из старых учеников никого. Учащиеся дружно поздоровались. Одну из бытовых комнат Томилов наметил отдать под физкультурный тренаж, какой он видел в цехе на предприятии. В общежитии Надежда Васильевна показала ученицу со сложным заболеванием, ослепшую в раннем детстве. «Знали бы вы, Сергей Михайлович, сколько мучений мы перенесли, чтобы уговорить ее искупаться в ванне. Стала садиться, испугалась воды, забилась, зашибла колено». Перед Томиловым сидела светловолосая девушка, одетая в простенькое ситцевое платье. Ее довольно миловидное лицо оставалось безучастным, и когда в комнату вошли люди, и когда стали с ней разговаривать, казалось, что девушка лишена эмоций. «Тебя как зовут?» — спросил Томилов. «Лена». Голос приятный, высокий. «Откуда привезли?» Оказалось, живет с бабушкой в тайге, в маленькой, затерявшейся в глуши деревушке. Родителей не знает. Кем ей приходится эта бабушка, тоже неизвестно. Старушка вырастила ее, не приспособив ни к передвижению, ни к самообслуживанию. Девушка ела из чужих рук, не имея представления о ложке, вилке. Считая девочку полной калекой, жалея ее, бабушка велела ей сидеть на сколоченном из досок топчине и довольствоваться тем, что подадут, выведут на крылечко послушать шуршание листьев, пение птиц, договорок речного переката. В зимние месяцы она вообще не выходила из хаты, лежала, сидела в своем углу и ждала, когда покормят утром, в обед, потом в ужин. Отвечая на расспросы, девушка не меняла ни позы, ни интонации голоса. «И я чуть ли не оказался в таком же положении», — облегченно подумал Сергей. «Что бы я мог рассказать через год, через 5 лет? Лежал бы, ходил по квартире, смотрел на освещенную землю». Ставя себя рядом с этой ученицей, Сергей острее почувствовал правильность своего выбора. Не верилось, что сидящая перед ним девушка когда-то засмеется, заговорит о музыке, напишет своей рукой точечный текст, прочтет брайлевскую книгу, сможет танцевать. В школе научат и этому. Будет сервировать стол. Не верилось. А будет, обязательно будет. Сколько таких уже вышло отсюда? Пройдет курс обучения, станет работать на производстве. «Сергей Михайлович! Сергей Михайлович!» Томилов очнулся, оторвался от своих мыслей. «Да-да, слушаю, Надежда Васильевна. Леночка спрашивает, сможет ли она научиться ходить по общежитию?» Надежда Васильевна смеялась. Томилов тоже засмеялся. «По общежитию? Да ты будешь ездить одна в магазины, будешь покупать, что захочешь». Девушка скучающе ответила: «Мне бы здесь ходить». Домой возвращался Сергей в самом наилучшем настроении. Он прожил день честно, с пользой. Сегодня-то ему не пришлось подстегивать стрелки часов. Наоборот, их бы сдержать, сделать бы еще что-то. Жаль, нет Ани, а то рассказал бы ей столько новостей. Но Аня оказалась дома. «Ты как это?» — обрадованно удивился он. Аня обняла мужа, поцеловала. «Неужели я смогла бы улежать там, если ты сбежал на работу?» Втихую выбралась. Она повела его в гостиную. «Ну, рассказывай, как отработал?» Раздвинулась перегородка отчуждения. Они вместе. Аня его. Ей не надо обманывать самое себя. И меня. Сошла с нее сдержанность. Она стала прежней, близкой, родной Анютой. Не сразу зарастет ее рана, утихнет, исчезнет боль. Пусть счастье, любовь, откровения будут восстановлены, хоть и такой дорогой ценой. Марьянов уехал. Через некоторое время Сергей получил от него письмо и замечание по диссертации. Замечаний оказалось немного, и он немедленно приступил к правке. Потерянные месяцы в вынужденной отсидке забылись, их словно и не было. На работе дни мелькали за днями, только когда он шел домой, вспоминал о видящем глазе, отмечал: недавно стоял розовый туман. Теперь туман поголубел. Зрение меркло. Сергей постепенно опускался в густоту мрака, опускался медленно, но неотвратимо. Он смотрел на то, что мог еще различить, и чувствовал, как тоненькая-тоненькая струнка в душе щемяще издает какой-то жалобный слабый звук, словно соболезнуя об утраченном. А когда он входил в квартиру или шагал в школу, та же тоненькая струнка в полный голос восторженно пела о происходящем, вновь обретенном. Дома Аня, дети, в школе работа, на улице простор и люди.